Послушаем групповое пение «Бог до сих пор помог». После пения будет проповедь на тему «История пробуждений». Бог до сих пор помог, Ему лишь слава, Ему хвалу и честь мы воздадим. И если бы не Он был с нами рядом, где бы лицо Своею силой мы. Он оставался тем, который раньше народ свой через море проводил, который голод утолял и жажду, поток воды вдруг из скалы излил. Он и сегодня тот, кто в дни былые, когда Израиль выхода не знал, врагов всех побеждал в одно мгновенье, и Авен-Езер с ними воздвигал.